joint with the goddamn. Шаг, остальные по инерции. Много здесь путей, но нет пути, чтобы погреться. За секундой терция, за дверцу дверца. Совсем недалеко, да сколько в сердце. Глубины нету, сосны, дуб, сибирский кедр. 120 километр, зимний сад, my dream forever. Звезд метели, а я не уверен. Видишь, что-то помощнее порит целых поколений. Я в сугробе по колено. Сам куда не знаю, погружаюсь постепенно. Проблемы заперты во льдах, а горе зарыто в снегах. Тут и живы блуждают спешно 33 снеговика. Свет прорывается, звезд толщу снежных баррикад. Серебристой пеленой Winter Garden. Стадом глубоко близ миокарды. Дальше от людей, его нет на картах. Бриллиантовая крошка Winter Garden. Это место там, где никогда я не был. Это сон там, где все придет со снегом. Бабушка Вимина, мать моя Фортуна. Сидя ночью у лампады, освещенный светом лунным. Я спасен одним лишь чудом. Чуть промокнуть, ну и чудно. Равнодушие причуда. Оптимизм моя простуда. Эгоизм обычный случай. Организм пустое судно. Разве может быть что лучше? Серебристой пеленой Winter Garden. Стадом глубоко близ миокарды. Дальше от людей, его нет на картах. Бриллиантовая крошка Winter Garden.